Глава 58. Сатана расставляет сети. 1951 год. Йоханнесбург трясся от сейсмического шока, вызванного служением Вильяма Бранхама. Духовные потрясения расходились по всему южному отростку Южной Африки. Люди, посетившие первые собрания, звонили своим семьям и друзьям, чтобы сообщить им об увиденном. Каждый вечер толпы увеличивались. К вечеру, во вторник 8 октября 1951 года, на третий вечер пребывания Билла в городе, свыше 17 тысяч человек втиснулись в парк Маранафы, чтобы увидеть развлечение сердечных помыслов. Многие, кто пришли больными, вышли оттуда здоровыми. Почти все покидали здание с возбуждением, распространяя новости о том, что пророк посещает Африку, и что Иисус Христос находится в этом пророке, совершая те же самые чудеса, которые он являл, ходя по дорогам Палестины, исцелял больных, хромых, глухих, немых, слепых и открывал тайны людских сердец. Все казалось возможным. В среду утром члены Южноафриканской медицинской ассоциации пригласили Билла на завтрак. Их представитель сказал: «Господин Бранхам, многие врачи в Южной Африке являются христианами. Мы стали врачами, потому что мы желали помочь людям. Сначала мы относились к вам с недоверием, полагая, что вы, возможно, проповедуете понятие христианской науки, что врачи и медицина являются негативными, и их следует избегать. Теперь нам вполне очевидно, что вы поддерживаете врачей. Мы верим в божественное исцеление таким же образом, как вы и проповедуете его. Господин Бранхам, хотя инкубационный период вашей прививки от желтой лихорадки еще не закончился, мы все равно даем вам разрешение путешествовать по всей стране. И это еще не все. Мы открываем двери наших больниц и позаботимся о том, чтобы любые из наших пациентов, желающие посетить ваше собрание, побывали там». После завтрака Эрн Бакстер подошел к Биллу и сказал: «Брат Бранхам, у меня есть для тебя новости. Я знаю, что ты желаешь поехать в Дурбан, но вместо поездки туда прямо из Йоханнесбурга Национальный комитет составил маршрут, согласно которому мы проедем свыше 1600 километров на юг, в Кейптаун, а затем вверх по восточному побережью в Дурбан. Что ты думаешь о таком плане?» «Для меня нет разницы», — ответил Билл. «Главное — добраться до Дурбана, потому что я чувствую водительство ехать именно туда. Когда мы отправляемся в путь?» «Послезавтра». Это поразило Билла своей необычайностью, поскольку они всего лишь начинали проводить собрания в Йоханнесбурге. У них было не только одобрение местной медицинской ассоциации, но даже благоприятный отзыв прессы, что Биллу не всегда доводилось получать. Собрания проходили просто великолепно. Каждый вечер размер толпы увеличивался, а с ним возрастало количество исцелений и чудес. Зачем же им было уезжать отсюда так скоро? Эта идея никак не укладывалась в голове Билла, но он ничего не сказал об этом. Как-никак, он был гостем Южноафриканской служительской ассоциации, поэтому казалось только правильным позволить им делать все его приготовления. В ту ночь после собрания Билл спал урывками. Около 2 часов ночи его разбудил странный визгливый крик. Он поплелся к окну своей спальни, чтобы посмотреть, какая птица издавала такой необычный звук. Тростник, качавшийся от легкого ветерка, — это все, что он увидел. Вернувшись в постель, он вновь попытался уснуть, но не мог. Полагая, что чтение нагонит на него сон, Билл включил лампу, сел, опершись о переднюю спинку кровати, и открыл Библию. Вдруг его кожу стало покалывать, а волосы на затылке встали дыбом. Отведя глаза от Библии, Билл увидел ангела Господня, стоявшего на середине комнаты. Его белое одеяние сияло от свечения электрической лампы. Свежий ветерок, дувший через открытое окно, шаловливо теребил длинные темные волосы ангела. Даже в естественном смысле его облик производил сильное впечатление. Ангел был около 2 метров ростом и весил, по крайней мере, 100 килограммов. Со сверхъестественной точки зрения он внушал благоговейный трепет, отчего грудь Билла сжималась в тугой узелок страха. Ангел скрестил руки у себя на груди, строго посмотрел на Билла и сказал: «Не отправляйся с этими людьми в Кейптаун. Оставайся здесь, в Йоханнесбурге, на 2 недели и проводи собрание. Завтра ты встретишься с человеком». Пока ангел говорил, комната расплылась подобно картине, только что нарисованной акварелью, на которую пролили чистую воду. Когда цвета застыли, Билл обнаружил, что смотрел на мужчину с кавказскими чертами лица. Он был загорелый, энергичный, и на вид ему было лет 50. У него были небольшие уши и большой приплюснутый нос. На голове была охотничья шляпа с лентой из леопардовой кожи. В видении этому человеку приснился шокирующий сон. Ангел сказал: «Его зовут Сидни Джексон, и он занимается фермерством на севере. Он великолепный охотник и сможет устроить для тебя сафари. Проведя 2 недели в Йоханнесбурге, ты должен посвятить следующие 10 дней охоте с Сидни Джексоном. Затем отправляйся сразу в Дурбан и находись там, пока я не позову тебя. Если ты сделаешь все это, я отдам тебе эту страну». «Но как же мне удастся убедить этих людей? Они ведь уже составили весь маршрут моей поездки». «Чтобы они могли знать, что такова воля Господа, завтра почтенный Шуман повезет тебя в Йоханнесбург». Обстановка вновь изменилась, и Билл увидел угол улицы возле парка. Яркие цветы украшали края рва. Женщина-туземка, одетая в фиолетовую одежду, стояла на углу улицы. Ангел сказал: «Предложи это вниманию почтенного Шумана. После этого они повезут тебя в Преторию». Место действия перенеслось на шоссе, где девочка-туземка торговала бусами у дороги. Волосы были сбриты на одной стороне ее лба, и там виднелся отвратительный шрам. Глядя на ее бусы, Билл услышал пронзительный крик и увидел странную птицу, пролетевшую над дорогой. Теперь ангел добавил: «Напомни Эрну Бакстеру, что ты сказал ему, что это произойдет, чтобы он знал, что это так говорит Господь. Когда поедешь в Преторию, они привезут тебя помолиться за мужчину, который думает, что у него рак бедра, но он ошибается. Он страдает от хирургической ошибки. Во время недавней операции у хирурга выскользнул из рук скальпель, разрезав совсем другую часть тела. Не молись за этого человека, потому что он умрет». Видение рассеялось вокруг Билла, и он возвратился в первоначальное состояние. Он по-прежнему сидел в постели, опершись о переднюю спинку кровати. На коленях лежала Библия, а по виску стекала струйка пота. Ангел Господень исчез. Билл побежал в соседнюю комнату, чтобы сообщить об этом своему администратору. «Брат Бакстер, проснись! Ангел Господень только что посетил меня и сказал мне, что мы не можем следовать тому маршруту, установленному Национальным комитетом». Заспанными глазами Эрн Бакстер кивнул головой и сказал: «Что ж, завтра тебе придется сообщить об этом брату Шуману». Утром Билл пошел искать мистера Шумана. Он нашел его, когда тот собирался было ехать по какому-то поручению. Билл попросил поехать с ним. Когда они выполнили поручение и возвращались в имение, Билл сказал своему собеседнику о вчерашнем приходе ангела: «Итак, видишь, брат Шуман, тебе придется отменить тот маршрут». Шуман провел рукой по своему лысому лбу. «Брат Бранхам, я не могу так поступить. Все даты уже назначены и приготовления сделаны. Мы отправляемся в Клерксдорп завтра утром. Мы не можем просто отменить это без какой-либо причины». «Но ведь есть причина, основательная причина. Господь сказал мне, что я не должен туда ехать». «Сожалею, брат Бранхам, но мы вынуждены придерживаться того маршрута. Мы уже израсходовали $1000 на рекламу, и люди ожидают нашего приезда туда». Билл настаивал на том, что этот маршрут следовало отменить, но Шуман не уступал ни на йоту. Они поочередно аргументировали свою правоту. Наконец, Билл замолк от нервного расстройства. В данный момент он так ничего и не достиг в этом споре. Однако он еще не воспользовался своим доказательством. Он решил приберечь это до завтрака. Приближаясь к своему имению, Шуман повернул, въехав через свои ворота, и стал спускаться по длинной подъездной дорожке. Не доезжая до дома, он проехал мимо мужчины и женщины средних лет, шедших по обочине в противоположном направлении. Как только автомобиль Шумана миновал этих супругов, Билл узнал того мужчину. «Брат Шуман, остановись!» Вздрогнув, Шуман резко затормозил. Билл выскочил из машины и представился этой паре. «Здравствуйте, меня зовут братом Бранхамом». «Брат Бранхам, я пришел сюда встретиться с вами. Меня зовут...» «Я знаю», — прервал его Билл, — «вас зовут Сидни Джексоном. Ангел Господень сказал мне, что я должен приехать к вам на ферму отдохнуть. Он также сообщил мне, что вы видели меня во сне курившим сигарету. Но я хочу сказать вам, что я вовсе не курил. Господь показывал вам, что я буду непослушным ему, если буду поступать согласно желаниям Национального комитета. Позже я расскажу вам больше об этом. Почему бы вам не вернуться и не позавтракать вместе с нами?» «С удовольствием», — сказал Джексон со смущенным выражением лица. «Прекрасно. Кстати, Марион — это мое второе имя». Сидни Джексон открыл рот, будто собирался что-то сказать, но от изумления потерял дар речи. После завтрака Билл объявил: «Я желаю сделать объявление. Мы не можем ехать согласно этому маршруту в Клерксдорп и дальше. Господь повелел мне оставаться здесь, в Йоханнесбурге, еще 2 недели, а затем отправиться на ферму мистера Джексона и поохотиться с ним, чтобы я мог отдохнуть в течение 10 дней. Затем я должен буду ехать прямо в Дурбан и находиться там до тех пор, пока он меня не позовет. Полагаю, что в Дурбане буду около месяца». Это было неловкое положение для всех. Эрн Бакстер сказал: «Брат Бранхам, я согласен с твоим решением, но тебе придется утвердить его через Национальный комитет». «Что ж, я сказал об этом брату Шуману, а он ведь глава комитета. Итак, теперь им известно об этом». Билл повернулся к господину Шуману и добавил: «Чтобы вы знали, что это истина, сегодня по пути в город мы увидим туземку в фиолетовой рубашке». На лице Шумана появилось выражение сомнения. «Брат Бранхам, я живу здесь всю мою жизнь, и мне никогда раньше не приходилось видеть туземку в фиолетовой одежде». «Что ж, ты увидишь ее сегодня. Она будет стоять возле парка, где есть много скамеек, и люди торгуют цветами». Шуман поднял брови и сказал: «Я знаю, где находится этот парк». «Сегодня мы будем проезжать мимо этого места», — продолжал Билл. «Позже, брат Бакстер, и я поедем в Преторию и остановимся посмотреть на девочку-туземку, торгующую бусами. На одной стороне ее лба волосы сбриты в том месте, где виден большой шрам. Пока мы будем покупать у нее несколько пар бус, над дорогой пролетит причудливая птица. На основании этих знамений вы узнаете, что сказанное мной является истиной. Господь не желает, чтобы мы ехали по тому маршруту на юг». Мистер Шуман колебался, говоря: «Я обсужу это с остальными членами комитета и посмотрю, что они скажут». Затем они были заняты другими делами. Часов в 10 утра господин Шуман попросил Билла съездить с ним в центр города. Они остановились у офиса Шумана. На обратном пути в имение Билл заметил парк, которую он увидел в видении прошлой ночью. Похлопав Шумана по плечу, он указал на туземку в фиолетовой одежде. «Да, никогда бы не подумал». Это все, что сказал мистер Шуман. Когда они возвратились в имение, Билл познакомился с Юстусом Дюплессисом, которому предстояло быть его переводчиком на язык африканс в оставшуюся часть его пребывания в Южной Африке. Дюплессис был одет в шикарный деловой костюм с жилетом. Своим лысым лбом и худыми щеками он довольно-таки походил на мистера Шумана, если не учитывать очков и усов председателя Национального комитета. Дюплессис и Шуман собирались поехать в Преторию, Этот город находился в 46 километрах от Йоханнесбурга, и помолиться за умиравшего мужчину. Они спросили Билла, желал ли он поехать с ними. Он, конечно, согласился. К ним также присоединился Эрн Бакстер. По пути Юстус Дуплессис делился со своими американскими пассажирами пикантными сведениями о культуре южноафриканских туземцев. Обычно вдоль этого участка шоссе можно увидеть десятки туземных торговцев. Они ставят на обочине шалаши, надеясь продать автомобилистам всякие мелочи, которые они делают своими руками. Мы остановимся и поговорим с некоторыми из них, чтобы вы могли увидеть, какими изделиями они торгуют. Возможно, вы захотите купить что-нибудь в качестве сувенира. Билл шаловливо толкнул своего администратора в бок. Однако тот ничего не сказал Юстусу Дуплессису о вчерашнем видении Билла. Одна миля пролетала за другой, а четверо пассажиров не видели по пути ни одного торговца. «Странно», — сказал Дуплессис. «Обычно здесь бывает много торговцев». Затем их разговор перешел на другую тему. Через несколько километров они проехали мимо одинокой девочки, сидевшей в шалаше на обочине дороги. Дуплессис настолько увлекся своим повествованием, что пронесся мимо нее. Проехав полмили, он сделал достаточную паузу в своей речи, что позволило Биллу упомянуть о девочке-торговке, мимо которой они проехали. Дуплессис вспомнил свое обещание, развернул машину и поехал назад. Девочка-туземка торговала резными бусами ручной работы. У нее было незабываемое лицо из-за шрама, который обезображивал одну сторону ее лба. Эрн Бакстер сфотографировал девочку. Затем, услышав клекот, он повернулся и увидел большую разноцветную птицу, пролетавшую над шоссе. Он сказал: «Брат Бранхам, посмотри, разве не причудливая птица?» «Это дикий павлин», — пояснил Шуман. Указывая на девочку со шрамом на лбу, Билл спросил у своих спутников: «Неужели вы не помните то видение, о котором я сказал вам сегодня утром?» Бакстер снял очки. Его глаза широко раскрылись от удивления. «Брат Бранхам, это же произошло в точности, как ты сказал». Устремив взор прямо на председателя национального комитета, Билл объявил: «Брат Шуман, я не могу ехать завтра согласно тому маршруту. Сожалею, если это будет помехой членам твоего комитета и их планам, но Господь повелел мне не придерживаться того маршрута». Мистер Шуман пробормотал раздраженным тоном: «Брат Бранхам, мы вынуждены придерживаться его». «О, вы можете ехать так, но я не поеду». С этими словами Билл повернулся и возвратился в машину. Эрн Бакстер догнал его и прошептал: «Брат Бранхам, если бы это происходило в Америке, я имел бы власть, как твой администратор, сказать «нет», что мы не поедем по тому маршруту на юг. Но здесь мы находимся во власти этих служителей. Они не понимают, как Господь ведет тебя посредством видений. Я стопроцентно стою с тобой. Однако заставить этих людей понять это совсем другое дело». «Что ж, понимают они это или нет, я знаю, что Господь повелел мне делать, и именно так я намереваюсь поступить». На следующее утро, в пятницу, 12 октября 1951 года, Билл проснулся от звука двигателей машин, работавших вхолостую на проездной дорожке. Билл вышел в пижаме в фойе посмотреть, что происходило. Он удивился, узнав о том, что к нему приехали его сопровождавшие, чтобы вести его на юг. Юстус Дуплессис также изумился. «Брат Бранхам, неужели ты еще не собрался в путь?» «Нет, сэр, я даже не уложил вещи, и я не собираюсь никуда ехать». «Тебе бы лучше уложить вещи», — сказал мистер Шуман. «Мы отправимся в Клерксдорп, как только ты будешь готов». Билл не отступал от своего решения. «Мне нет необходимости собираться в дорогу еще 2 недели, а затем я уложу вещи и поеду на ферму к Джексону охотиться на львов. Но до тех пор я буду проводить собрание здесь, в Йоханнесбурге». Шуман покачал головой, сказав: «Мы уже завершили собрание здесь». «Вы завершили собрание?» Этот ответ ошеломил Билла. Он вовсе не предвидел такую тактику, и это застигло его врасплох. «Это просто смешно! Мы получили здесь благосклонность Господа, и Он велел нам оставаться здесь. Вот где нам нужно быть!» «Теперь слишком поздно что-либо изменить», — сказал Дуплессис. «Все люди разошлись по домам. Однако в Клерксдорпе нас ожидает другая толпа». «Какой величины город Клерксдорп?» – спросил Билл. «Это небольшой город с 30-тысячным населением», – ответил Шуман. У Билла от изумления отвисла челюсть. «Насколько недальновидными могут быть эти люди?» «В Йоханнесбурге проживает 500 тысяч человек», – отметил он. «Зачем же нам ехать в такое местечко, как Клерксдорп?» «Мы обещали брату Фурье, что привезем тебя в его город», — объяснил господин Шуман, поспешно добавив, «и мы ожидаем, что на собрание придут от 10 до 15 тысяч человек. Большинство из них придет из сельских округ». Это еще больше ошеломило Билла. «Где же вы их всех разместите? Как же они будут питаться?» Послышалось шарканье обуви, когда служители начали смущенно переглядываться. Затем мистер Шуман признался. «Мы не знаем, но мы пообещали брату Фурье приехать туда к 12 октября, поэтому нам необходимо сегодня отправляться в путь. И поскольку собрания здесь официально закончились, тебе не мешало бы поехать с нами». Билл не знал, что ему еще оставалось делать. Что толку находиться сейчас в Йоханнесбурге, когда собрания завершились? Он неохотно пошел в свою спальню собрать вещи. Три машины совершали 160-километровое путешествие на юго-запад в Клерксдорп. Эрн Бакстер, Фред Босфорд, Юлиус Тецклю и Билли Поль Бранхам ехали во второй машине. Билл ехал в головной машине с Юстусом Дуплессисом, мистером Шуманом и двумя другими членами Национального комитета. Был прекрасный солнечный день. Шуман, Юстус Дуплессис и другие представители комитета воодушевленно говорили о чудесных явлениях, которые Бог совершал в Йоханнесбурге у них на глазах. Билл же, наоборот, сидел тихо, размышляя о своем непослушании воле Господней. Он молился про себя. «Небесный Отец, я желаю поехать в Дурбан, как ты и сказал, но я во власти этих людей. Простишь ли ты меня за мое непослушание?» Билл не чувствовал, что получил прощение. Миля пролетала за милей, а осуждение в его сердце усиливалось, пока, наконец, он уже был не в силах это перенести. «Остановите машину!» – приказал он. Шофер свернул на обочину и остановился. «Что случилось, брат Бранхам?» «Я не могу дальше ехать, брат Шуман. Тебе придется отвезти меня назад, в Йоханнесбург. Господь велит мне не ехать дальше». Две другие машины подъехали и остановились позади головной машины. Господин Шуман подошел ко второй машине и сказал Бакстеру и Босфорту. «Он отказывается ехать на юг. Вам обоим следует пойти поговорить с ним». Эрн Бакстер и Фред Босфорд вышли из своего автомобиля и пошли к стоявшему Биллу. Его окружили другие служители. Бакстер спросил, «Что случилось, брат Бранхам?» «Брат Бакстер, мне еще 2 недели следует проводить собрание в Йоханнесбурге. Потом 10 дней охотиться с братом Джексоном и затем ехать прямо в Дурбан. Если я поеду в Клерксдорп, я буду в непослушании Господу». Никто в этой группе не верил в служение Билла сильнее, чем Фред Босфорд. 74-летний служитель-ветеран, который сам проводил огромные кампании божественного исцеления в 1920-1930-х годах. Посетив одно из собраний Билла в 1948 году, Босфорд был настолько впечатлен, что забыл об уходе на пенсию и стал одним из администраторов Билла. Теперь же он стал на другую сторону, что было вообще не похоже на него. «Брат Бранхам, ты ошибаешься. Если ты поедешь на юг с этими людьми, я верю, что ты увидишь несравненно больше всего, чего ты просил бы или о чем помышлял бы», — сказал Фред Босфорд, цитируя из послания к Ефесянам 3:20. Эти слова, подобно предательскому кинжалу, пронзили сердце Билла. «Папаша Босфорд, ты меня просто поражаешь. За все то время, когда ты столько раз стоял на платформе и слышал, как я говорил «Так говорит Господь», была ли хотя бы одна ошибка? Отводя глаза от осуждающего взгляда Билла, Босфорд пробормотал. «Ну, в этот раз, я думаю, ты ошибаешься». Южноафриканские служители стали раздражаться. Один из них сердито сказал: «Неужели, по-твоему, ты единственный, кому Бог говорит?» Билл сухо ответил: «Однажды у Корея появилась такая мысль, и он сказал Моисею то же самое. Однако земля разверзлась и поглотила Корея. Я не знаю, что Бог сказал вам, господа, не мне это судить. Мне известно только то, что Он мне сказал». «Бог велел нам составить этот маршрут», — резко оборвал его служитель. «А мне Бог велел не ехать по этому маршруту», — возразил Билл. Спор, тем не менее, продолжался. Наконец, Эрн Бакстер отвел Билла в сторону и прошептал: «Брат Бранхам, мы, похоже, попали в неловкое положение. У нас нет никаких денег или средств, поэтому мы вынуждены обходиться с этим дипломатически. Мне хотелось бы, чтобы ты больше не говорил о поездке на охоту, потому что они начнут думать, что ты на самом деле приехал в Африку ради сафари. Как бы то ни было, половина этих служителей верит, что христианину не следует охотиться. Когда ты упоминаешь охоту, они думают о тысячах людей, нуждающихся в молитве, и считают, что ты ошибаешься». Билл ответил ему достаточно громко, чтобы другие могли услышать: «Если я больше никогда не буду охотиться, для меня это не имеет значения. Я всего лишь желаю делать то, что Бог повелел мне делать. Брат Бакстер, ты достаточно времени находишься со мной и знаешь, что когда я увидел видение или говорю тебе что-нибудь во имя Господа…» Эрн Бакстер перебил его: «Брат Бранхам, если ты руководствуешься видением, тогда я больше не буду вмешиваться. Я буду стоять с тобой, какое бы решение ты ни принял». С этими словами он нервно посмотрел назад на группу служителей, стоявших возле передней машины, и продолжал: «Но поскольку ты все еще привязан к этому национальному комитету, а день клонится к вечеру, то не мог бы ты проехать в Клерксдорп и помолиться там за тех людей? Затем мы могли бы вернуться в Йоханнесбург, если ты так желаешь». Группа рожковых деревьев затеняла этот шоссейный изгиб. Билл протянул руку и сорвал листья с низко наклоненной ветки. Держа их в кулаке, он возвратился к машине и бросил их на ноги служителям. «Хорошо», — сказал он со слезами на глазах, — «мы поедем в Клерксдорп, чтобы провести сегодня вечернее собрание. Но запомните, так говорит Господь, с этих пор мы не находимся в Божьей воле, и у нас будут сплошные проблемы, пока мы не вернемся в Йоханнесбург». Приехав в Клерксдорп, они увидели, насколько сильно компания Билла в Йоханнесбурге возбудила остальную часть Южной Африки. Свыше 10 тысяч человек европейского происхождения собрались в этом провинциальном городке, намного превзойдя его ограниченные возможности удовлетворить их нужды. Смотря на сотни самодельных палаток и небольших лагерей, раскинутых на холмах и полях, шофер Билла возбужденно комментировал: «Похоже, что вечером у нас будет прекрасное собрание». Билл покачал головой, испытывая глубокое сострадание к этим бедным людям. Многие из них были больными, которые расположились под открытым небом, безнадежно находясь во власти стихий и непогоды. Они направились к дому пастора П. Ф. Фурье, где им предстояло остановиться. В тот вечер брат Босфорд начал кампанию в Клерксдорпе. Однако Билл еще не успел покинуть дом Фурье, чтобы ехать на собрание, как разразилась тропическая буря. Раскаты грома гремели, как пушечные выстрелы, в то время как проливной дождь утрамбовывал траву. Собрание поспешно отменили, однако Бакстер, Босфорд, Шуман и другие служители смогли вернуться в дом пастора Фурье только к полуночи. «О, ну надо же! Все-таки мы старались провести собрание сегодня», — сказал Фред Босфорд, роняя свой промокший пиджак и шляпу. «Не говорил ли я вам, что так произойдет?» — ответил Билл. «Господь велел мне не ехать сюда. Сейчас я не нахожусь в его воле. Я должен вернуться в Йоханнесбург». Южноафриканские служители не согласились с ним. Один из них сказал: Мы не можем вернуться. Мы дали эти обещания и должны их выполнить. Кстати, — добавил другой, — здесь постоянно бывают эти бури. Эта буря побушует ночью, а завтра погода прояснится. Гроза на самом деле неистовствовала только ночью, и в субботу появился ясный теплый рассвет, предвещавший благоприятные дни. Однако в тот вечер, когда они собирались отвозить Билла на собрание, надвинулся несвоевременный холодный фронт. Температура упала чуть ли не до нуля, и ветер дул с леденящей силой. Собрание вновь пришлось отменить. «Не говорил ли я вам?» — сказал Билл. «Так вот, завтра вечером здесь произойдет землетрясение». Члены Национального комитета стали нервно переглядываться. Наконец-то они принимали всерьез слова этого необычного человека, который говорил, что с ним разговаривал ангел. Юстус Дуплессис спросил: «Ты действительно подразумеваешь, что завтра здесь будет землетрясение?» «Я не знаю, будет оно или нет», — смягчил свое утверждение Билл. «Я просто сказал это в качестве примера. Однако нечто плохое должно произойти, потому что мы вышли из Божьей воли». Миссис Фурье принесла на стол освежительные напитки и закуски, а затем села, чтобы послушать разговор. Билл наклонился вперед на стуле и сказал, что ранее днем он увидел видение о миссис Фурье, но не мог говорить о нем, пока все не сели за стол в точности так, как было показано видение. Сначала он сказал миссис Фурье о некоторых событиях из ее детства, а затем о том, что у нее больное сердце и проблемы с желудком, вызванные неврозом. Он ободрил ее, попросив не беспокоиться, так как Иисус Христос исцелил ее. Возгласы удивления вырвались из уст южноафриканских служителей. Билл спросил: «Теперь вы мне верите? Бог велел мне возвратиться в Йоханнесбург, оставаться там 2 недели, затем поехать отдохнуть на ферму к брату Джексону, а оттуда отправляться прямо в Дурбан. После этого я буду возвращаться домой». Фред Босфорд сказал: «Брат Бранхам, если ты поедешь по тому маршруту, ты не сможешь послужить такому же количеству туземцев, как если бы проезжал эти меньшие города». В этот момент южноафриканские служители замолчали, зная, что большинство запланированных ими собраний предназначались для европейской части населения. Билл узнал только позже, что Дурбан являлся единственным местом в Южной Африке, где туземцам разрешалось посещать те же собрания вместе с белокожими африканцами. Босфорд продолжал: «Брат Бранхам, если ты поедешь по этому маршруту на юг, я все еще верю, что ты увидишь, как Бог совершит несравненно больше всего, чего мы просили бы или о чем помышляли бы». Положив руку своему товарищу на плечо, Билл сказал: «Брат Босфорд, неужели после столь многих битв, в которых мы были вместе, ты сейчас сомневаешься во мне? Я говорю тебе во имя Иисуса, что мы не находимся в Его воле, и с этих пор у нас будут сплошные проблемы». «И все же», — присоединился к ним Шуман, — «мы ведь дали обещание определенным братьям, поэтому нам следует до конца придерживаться этого маршрута». Поскольку они ни в какую не принимали доказательства сверхъестественного водительства, Билл попытался применить здравый смысл. «Посмотрите на это логически пару мгновений. В Йоханнесбурге у нас была благосклонность газет и медицинской ассоциации. К тому же там есть сотни тысяч людей с пропитанием и ночлегом. А здесь ведь люди лежат под открытым небом, и им негде кушать. Прошлой ночью их чуть ли не затопило, а сегодня они там замерзают. Если просто посмотреть на это естественным образом, разве не кажется здравомыслящим вернуться в Йоханнесбург?» Среди служителей послышалось бормотание и покашливание, пока Шуман не ответил: «Брат Бранхам, мы вложили $1000 в рекламу этой поездки. Мы уже взяли в аренду здание и землю. Даты и время также назначены. Люди запланировали свой приезд, и некоторые уже прибыли. Мы дали обещание и не можем нарушить свое слово». «Что ж, я никому не давал обещаний, и утром я возвращаюсь в Йоханнесбург», — сказал Билл. «Что же ты собираешься делать, когда приедешь туда?» — спросил Юстус Дуплессис. тут-то они загнали его в тупик. У Билла не было денег, и сам он не мог ничего сделать. Поэтому даже если бы он и возвратился в Йоханнесбург, он был бы вынужден иметь сотрудничество этих же самых людей, которые сейчас противились такому действию. Он оказался в жутком положении. Сидя там и размышляя о своей дилемме, Билл вдруг вспомнил то пророчество, которое пришло к нему в Шривпорте, штат Луизиана, когда Господь предупредил его о том, что сатана собирался устроить для него западню в Южной Африке. Билл полагал, что эта ловушка будет иметь отношение к колдунам и демонам, но это было вовсе не так. Вот где западня, прямо здесь, среди его братьев-христиан. Политические челюсти их деноминационных систем сжались вокруг Билла, крепко держа его между их холодных, упорных зубов и не давая ему совершить то, что Господь повелел ему делать. Его ситуация казалась безнадежной. Билл предостерег своих спонсоров. «Как Павел сказал давным-давно, вам надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы вы этих затруднений. Так вот, братья, у Бога есть допустительная воля, но мне вовсе не нравится трудиться в Его допустительной воле. Я желаю находиться в Его совершенной воле». Членам комитета понравилась идея, что у Бога есть допустительная воля. Один из них сказал: «Я полагаю, что это как раз тот случай, когда мы можем хорошо действовать в Божьей допустительной воле. Брат Бранхам, почему бы тебе не спросить у Господа, можно ли тебе так поступить?» К этому времени уже было 2 часа ночи. Они спорили с 10 часов вечера. Усталый и обескураженный Билл сказал: «Ладно, так уж и быть, я еще раз помолюсь об этом». Билли Поль Бранхам, тихо слушавший этот 4-часовой спор, проводил своего отца в спальню и закрыл за собой дверь. Он наблюдал, как его отец прошел по комнате и стал смотреть в окно на бурю, которая все еще бушевала. Его отец стоял со слегка опущенными плечами и выглядел измученным. Пройдя через комнату, Билли Поль обнял рукой плечо Билла и сказал: «Папа, не слушай ту кучу проповедников. Делай то, что Бог говорит тебе делать». «Билли, я просто разрываюсь на части. Я не знаю, как я смогу сделать то, что Бог желает, чтобы я сделал. У меня вообще нет денег. Даже если я сейчас вернусь в Йоханнесбург, я не вижу, как я смогу проводить какие-либо собрания без сотрудничества этих людей. А они, как видишь, ни за что не хотят сотрудничать. Если я когда-нибудь и находился между молотом и наковальней, так это прямо сейчас». «Папа, если никто больше во всей стране не будет стоять с тобой, то я буду стоять с тобой». Билл обнял своего сына. «Билли, помолись со мной». Они встали на колени между 2 односпальными кроватями и начали вместе молиться. Однако Билли Поль вскоре поддался власти сна и позднего часа, заполз на свою кровать и заснул. Билл же, наоборот, был слишком встревожен, чтобы спать. Его мысли рикошетировали туда-сюда, между молотом и наковальней, которые загнали его в эту ловушку. Так или иначе, он был вынужден противодействовать самим же людям, которые пригласили его в Южную Африку. Как же ему удастся переубедить их? А что, если их невозможно переубедить? Как же он тогда сможет исполнить Божью волю в Йоханнесбурге и Дурбане без сотрудничества этих людей? Его дилемма казалась неразрешимой. Ощущение душевного волнения в его голове было похоже на медленное выжимание влаги из мочалки. Та влага просачивалась в уголках его глаз с соленым привкусом. Около 3 часов утра Билл почувствовал присутствие ангела Господня. В следующее же мгновение в воздухе образовался венчик света и затем поднялся к потолку. Под его янтарным сиянием стоял ангел Господень. На улице неистово дул ветер, то усиливая, то уменьшая свое завывание, отчего стучали окна. Билл же дрожал от страха. При каждой встрече лицом к лицу с ангелом Господним он испытывал ту же самую парализующую боязнь. Сверхъестественное так и не стало для него привычным явлением. Это было измерение, которое Билл не мог понять, и воздействие которого его человеческие чувства с трудом выдерживали. Однако, хотя он и трепетал, он был благодарен, что ангел пришел. Возможно, сейчас он сможет выйти из этого тупика. «Кто эти люди и что подразумевается под ними?» – спросил Билл. Ангел стоял, скрестив руки на груди. Хотя Биллу никогда не приходилось видеть ангела улыбающимся, сейчас его пронизывающий взгляд казался суровым. «Продолжай поездку с ними», – строго сказал ангел. «Поскольку ты начал ехать с ними, теперь тебе придется совершить это. Но запомни, если ты все же поедешь с ними на юг, ты пострадаешь за это. Разбуди Билли Поли и скажи ему, так говорит Господь, утро будет теплым и ясным. Они отвезут Билли Поля рано в воскресную школу. Поскольку собрания так долго задерживались, Эрн Бакстер отправит Билли Поля назад за тобой, чтобы ты мог помолиться за больных. Будь готов ехать туда. Твой сын приедет с молодым человеком в черной машине. По пути он заедет за другим молодым человеком. После этого тут Билл увидел двух туземцев, стоявших возле эвкалипта у моста. Один из туземцев, одетый в белый охотничий костюм, поднял руку и вот-вот собирался ударить другого туземца палкой. Ангел сказал: «Билли Поле обратит твое внимание на это. Посредством этих знамений ты узнаешь, что я разрешаю тебе ехать на юг. Но запомни, что за это ты пострадаешь». Когда он вышел из видения, ангела уже не было. Билл разбудил своего сына и сказал: «Билли, меня только что посетил ангел Господень». Он передал Билли Полю слова ангела, а затем поспешил в комнату, где спали Бакстер, Босфорд и Стецклю. «Братья, проснитесь, у меня есть, так говорит Господь. Он разрешил мне ехать с вами на юг, но за это я пострадаю, потому что это несовершенная воля Божья. Фактически, наши собрания не будут настолько успешными, какими они могли бы быть, так как на самом деле нам не следует туда ехать. Завтра утром эта буря прекратится». После этого он рассказал им остальные подробности видения. Рассвет воскресного утра оказался ясным, тихим и теплым, как ангел и сказал. Билли Поле отправился в воскресную школу с Эрном Бакстером и членами национального комитета. Вскоре двое молодых людей в черной машине привезли Билли Поле назад к дому, чтобы он позвал своего отца. Билл был готов ехать. По пути на собрание они проезжали через узкий мост. Там, возле эвкалипта, стояли двое туземцев. Один из них был одет в белый охотничий костюм. Билли Поль показал на них пальцем, сказав: «Папа, посмотри, тот человек держит палку и собирается ударить другого человека». Билл кивнул головой. «Поль, помнишь, что я сказал тебе прошлой ночью? Мне можно ехать на юг, но за это я пострадаю».